Глава 8. Календарь и картошка. Октябрь 1999 года. Саратов, улица Азина, 55. Оля рвалась в Москву первые 2 дня после теракта. Родители же не выпускали ее из дома даже в цирк. Отец каждый вечер кричал, что не допустит, чтобы она на себя руки наложила. Мать поджимала губы и молчала. Она теперь оставалась дома, чтобы Олю сторожить. Потому Оля звонила Сан Санычу, шмыгала носом и всхлипывала в трубку. Сан Саныч рассказывал Оле, что гримерку Огарева никто так и не занял. В ней теперь не протолкнуться. Повсюду стоят вазы с цветами и венки. Сан Саныч звал на чай, но Оля в цирк не приходила. В тумбочке в ее комнате покоился договор, по которому она обязана была выехать в Москву для получения визы в конце октября, когда будет готово для нее пригласительное письмо, а еще через месяц улететь в Испанию. На днях приходил гимнаст на ремнях, оставил в его гримерке свой крестик, бормотал в трубку Сан Саныч, снял с шеи и оставил, представляешь, сказал: «Пашке нужнее». Оля плакала и быстро кивала. Сан Саныч этого не видел, а потому ворчал и бронился на Олю, что она перестала ходить в цирк. «Тебе-то что?» — ворчал он. «Ты Новый год в Барселоне встречать будешь». На этом разговор обычно заканчивался. Оля прощалась, вешала трубку и уходила в родительскую комнату. Она не могла без поводыря дойти даже до соседнего магазина. О Барселоне не приходилось и мечтать. Конечно, она топнула ногой и показала отцу пункт договора, в котором значилось, что ей обязательно нужно улететь, иначе она должна будет возместить цирку убытки, связанные с затратами на ее билеты, визу, проживание, а также уплатить штраф за то, что ее номер в программе придется менять. «Переобуваться на ходу никому не нравится», — ворчал отец, глядя в Олины припухшие от слез глаза. «Но кому ж нравится родную дочь в таком состоянии за границу отпускать?» Оля и правда то ли опухла, то ли осунулась, то ли все вместе. Днем она перебирала вялыми пальцами шарики для жонглирования, которые валились из рук вместо того, чтобы звонко взлетать к потолку. Вечером также вяло и безразлично Оля помогала матери чистить картошку к ужину. Картошка, как и шарики, падала в металлическое ведро с мертвым и тяжелым звуком. Бом! Ведро вздрагивало, позвякивало и затихало. Бом! Отвечали ему старинные часы соседки из-за стены. «Боже, ну зачем она переехала сюда? Теперь мы вынуждены это слушать и ночью, и днем», — беспомощно хныкала мама и высыпала ровненькие дольки картошки в кастрюлю с кипящей и похрапывающей водой. Месяц назад Оля сидела на кухне и смотрела в окно. Там, внизу у подъезда, под проливным дождем, тетенька небольшого роста командовала грузчиками. Они должны были правильно занести в подъезд длинные старинные часы с маятником. Заносили неправильно, и тетенька бегала вокруг них и очень суетилась. «Потолок придется двигать с такой мебелью», — проговорила подошедшая со спины мама. «Аристократка». Аристократов мама не любила, не только за мебель, но, и догадывалась Оля, и за Арины Петровны, и еще немного, и за папы с его радикальными взглядами. «Бабушка твоя из этих, только немецких», — ворчала мама, и Оля убеждалась в правильности догадок. В один из таких длинных дней за телефонными разговорами и картошкой Оля заметила, как похудел календарь на кухне. Большинство листов отрезали, смяли и выкинули. Календарь висел на стене почти полностью раздетый. К зиме он единственный снимал с себя 3 шубы и несколько свитеров. На календаре значилось 30 октября. «Завтра мне в Москву», — прошептала Оля и привстала со стула, задев ногой ведро. «Чего бормочешь?» — зыркнула мама на Олю. «Муха, говорю, муха летает», — буркнула Оля. «Ну так убей». Мама продолжала резать картофелины на ровные дольки, а Оля бросила недочищенную картошку в ведро и выбежала в прихожую. Там она сняла с антресоли свой маленький чемодан, громко шурша вещами и хлопая дверками. «Что ты там ворочаешь?» Мамин голос кипятком разлился по квартире и обжег Оле уши. «Хлопалку ищу», — соврала Оля и скрылась за шкафом в родительской комнате вместе с чемоданом. В комнате она столкнулась с Владом, хлопнула дверца шкафа, и скрип петель повис между ними вместо тишины. Влад прятал что-то за спину, и Оля разглядела в его руках потрепанную книжку. Оля знала, что в книжках мама прячет деньги. «Капитал» Маркса не раз снился ей самой. Книжка случайно затесалась среди тех, которые она взяла с собой в давний побег. В ней-то Оля и обнаружила денежный схрон. Позже она все вернула, и книжку, и содержимое. Чувство вины осталось, и она до сих пор видела во сне, как стаскивает капитал с полки, но не удерживает равновесия, стул под ней раскачивается, скачет на своих четырех ногах, пытаясь стряхнуть ее, будто необъезженная лошадь, и Маркс падает на пол. В конце сна в дверях всегда оказывалась мама, которая театрально прикрывала рот руками. В жизни она так никогда не делала, и Оля начинала просыпаться, понимая, что это сон. «Опять мародеришь?» — зашипела она в лицо брату. Влад оброс щетиной, вытянулся, стал выше Оли, а еще научился жаргону. Она так и не смогла привыкнуть к его новой стрижке, к небритой колючей роже, которая краснела и в духоте, и на морозе, и к словечкам, которым его научил Азат. Они надежно засели в лексиконе Влада. «А ты опять жухаешь?» Влад скривился и опустил руки, уже не пряча ворованное. Оля фыркнула. «В расчете», — сказала она и толкнула брата плечом. Он даже не вздрогнул, вышел из комнаты. Оля покидала в чемодан самое необходимое, выбежала в прихожую, вытолкала за собой чемодан и стала надевать сапоги. Она подпрыгивала и пыхтела, пытаясь застегнуть старый замок. На шум вышла из кухни мама, вытирая руки кухонным полотенцем в масляных пятнах. «Все-таки едешь?» — вздохнула она. Оля кивнула и посмотрела на мать из-под лобья. Она отпустила замок, и голенище расстегнутого сапога, рассеченной банановой кожурой, обняло ее ногу. «Вы все равно мне не запретите», — начала Оля. «Мне уже 18». «Подожди-ка минутку. Папа на работе задержится, так что успеешь». Мать перебила Олю, не дала договорить. Она потрепала дочь по руке, скрылась в комнате и вернулась в коридор с фотокарточкой. «На!» — и протянула фотографию, на которой были Оля и Огарев. Они стояли вдвоем, щурясь от солнца и слепящей белизны снега, а за спиной у них возвышалось здание саратовского цирка. На Оле был тот самый махеровый шарф, который она подарила Огареву. Оля прищурилась. Ей вдруг показалось, что над цирком мелькнула тень небольшой чайки. «Надо же!» — прошептала Оля, принимая подарок. «Как живой!» «Ну, с Богом!» Мама перекрестила Олю и прижала к лицу грязное полотенце. «Мам, ты чё?» Оля испуганно смотрела на маму, боясь сказать, что та никогда особо верующей не была и что крестить было не обязательно. «Просто так бы избежала, да? В третий раз?» «Бог любит Троицу», — усмехнулась Оля. Мама перестала всхлипывать и уставилась на дочь. Потом, видимо, поняла шутку, морщины обиды на ее лице разгладились, и уже через 2 минуты они обе шутили, смеялись и переговаривались. Как будто не было 5 лет непонимания, запретов и ссор. Как будто мать смогла бы объяснить отцу, почему Оля так поступает, и он бы понял. Как будто Оля не скрыла от мамы очередную кражу Влада. Все в этом смехе и в этом разговоре было понарошку. Настоящим для Оли оказалось лишь осознание того, что мама наконец-то ее отпускает.